Сказав это, она посмотрела на меня. Она должна была бы сказать, что мы ищем его дом. Мы и так знали, где находится Шерман Столлер. Шерман Столлер лежал в морге в Йеллоу Спрингс, в 70 милях отсюда. «А вы кто?» — вежливо поинтересовалась женщина. «Мы из полиции, мэм», — ответила Роско. «Полуправда». Прикрыв дверь, женщина сняла цепочку. «Заходите», — сказала она. «Он на кухне. Ужинает». «Кто?» — спросила Роско. Женщина остановилась и недоуменно посмотрела на нее. «Шерман? Ведь вам он нужен, не так ли?» Мы прошли следом за ней на кухню. Там за столом ужинал пожилой мужчина. Увидев нас, он отложил вилку и промокнул губы салфеткой. «Шерман, они из полиции», — сказала женщина. Старик спокойно посмотрел на нас. «А другого Шермана Столлера нет?» — спросил я. Старик кивнул, встревоженно. «Наш сын», — сказал он. «Ему лет 30?» — спросил я. «35?» Старик снова кивнул. Женщина подошла к нему сзади и положила руку ему на плечо. «Родители». «Он здесь не живет», — сказал старик. «С ним что-нибудь случилось?» — спросила женщина. «Вы не можете сказать нам его адрес?» — спросила Роско. Они засуетились, как это бывает со стариками. Почтительное отношение к власти. Им хотелось засыпать нас вопросами, но они просто сообщили нам адрес сына. «Вот уже 2 года, как Шерман не живет с нами», — пояснил старик. Он был напуган. Пытался отстраниться от неприятностей, в которые попал его сын. Кивнув, мы вышли из дома. Когда мы закрывали входную дверь, старик напомнил. «Шерман переехал отсюда 2 года назад». Мы вышли из ворот и сели в машину. Снова раскрыли схему. Нового адреса на ней не было. «Что скажешь о них?» — спросила Роско. «О родителях? Они знают, что от их сына нечего ждать чего-нибудь путного. Подозревают, что он занимается чем-то плохим. Но, скорее всего, чем именно, не знают». «Я так и подумала», — сказала Роско. «Поехали искать его новый дом». Мы подъехали к бензоколонке. Заправившись, Роско узнала, как найти нужный адрес. «Около 5 миль в противоположную сторону», — сказала она, вернувшись в машину. Мы развернулись и поехали из города. «Новые кондоминиумы на бывшем поле для гольфа». Роско вглядывалась в темноту, отыскивая ориентиры, которые ей сказали на заправке. Примерно через 5 миль она свернула с главной улицы. Проехала мимо рекламного щита строительной фирмы. Качественные кондоминиумы. Остались нераспроданными лишь несколько квартир. За щитом ряды новых коттеджей. Очень приятные, небольшие, но аккуратные. Балконы, гаражи, хорошая отделка. Залитая светом площадка перед спортивным комплексом. На противоположной стороне дороги пустырь. Должно быть поле для гольфа. Роско заглушила двигатель. Мы остались сидеть в машине. Я протянул руку, обнял Роско за плечо. Я чувствовал себя уставшим. Весь день я был на ногах. Мне хотелось немного посидеть. Ночь была тихой и спокойной. В машине было тепло. Я хотел послушать хорошую музыку, которая взяла бы за душу. Но у нас были дела. Мы должны были найти Джуди. Женщину, подарившую Шерману Столлеру часы с надписью «Шерману с любовью от Джуди». Мы должны были найти Джуди и сказать ей, что мужчина, которого она любила, умер от потери крови под откосом автострады. «Что думаешь по этому поводу?» — спросила Роско. «Не знаю», — сказал я. «Эти дома продаются, они сдаются в наем. Судя по всему, они дорогие. Может ли такой дом позволить себе водитель грузовика?» «Сомневаюсь. Вероятно, они стоят столько же, сколько мой дом. А я не смогла бы купить такой, если бы не субсидия. Ну, а получаю я больше водителя грузовика, это точно». «Отлично», — подвел итог я. «Значит, получается, что старина Шерман также получал какую-то субсидию, верно? В противном случае он не мог бы позволить себе жить в таком месте». «Точно. Но какую субсидию? Такую, за которую приходится расплачиваться жизнью. Дом Столлера находился в последнем ряду от дороги. Вероятно, он был построен одним из первых. Старик, живший в бедном районе города, сказал, что его сын перебрался на новое место 2 года назад. Наверное, так оно и было. Первые дома здесь были построены около 2 лет назад. Мы прошли по дорожке мимо клумб к дому Шермана Столлера. Дорожка была выложена плитками, разделенными участками стриженной травы. Шагать было неудобно. Я делал слишком короткие шаги. Роска, наоборот, стянула ногу, чтобы наступить на соседнюю плитку. Мы подошли к входной двери, выкрашенной синей краской. Без глянца. «Мы ей скажем?» — спросил я. «Мы же не можем ничего не говорить, правда?» — сказала Роска. «Она должна знать». Мы постучали в дверь, подождали, постучали снова. Внутри скрипнула половица. Кто-то шел. Дверь открылась, к нам вышла женщина. 30 лет, но выглядела она старше. Невысокая, встревоженная, уставшая. Крашеная блондинка. Она посмотрела на нас. «Мы из полиции, мэм», — сказала Роска. «Мы ищем дом Шермана Столлера». Последовала пауза. «Что ж, полагаю, вы его нашли», — сказала женщина.